есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Блокфинансы», специалист административного взыскания Ильми Калина Сергеевна. Идет запись разговора. Дарья Сергеевна, знакома? А, да. Это вы, да? Да. Вы же мне звоните. У вас долг 324 в 2018 году приобретали, срок просрочки 107 дней. Сумма долга 20263 рубля 51 копейка. Вам необходимо в течение 3 дней погасить ваш долг. Оплата поступает? Не чувствую такой необходимости. Перед вами отчитываться не собираюсь. Да что вы, серьезно? Это вы ничто. А меня ваше мнение не интересует, поэтому отвечу. А меня ваше. На мой вопрос, Дарья Сергеевна. А вы кто? Пока что в добровольном порядке. Ну, а вы меня будете принуждать отвечать на ваши вопросы? Оплата почему до сих пор не поступает? Почему до сих пор не поступило уведомление от кредитора о том, что привлек вас? А он не обязан вам что-то предоставлять. А, да? Если ну, ладно. Если вас интересует, да. 230-й федеральный закон не обязан, да, соблюдать? А при чем здесь 230-й закон? Ну, он же привлек третьих лиц для осуществления взаимодействия со мной. Прежде чем оформлять займ, мы, во-первых, подписывали документ. А что, у нас документ выше закона стоит? Там, где вас уведомили, то, что может произойти уведомление о третьем лице. Ну, хорошо. Требования, при несоблюдении требований. Хорошо, тогда я вам свои ответы буду почтовым голубем отправлять. Да, ну, отлично. На данный момент, ага. Мне кажется, у вас очень плохо вы себя чувствуете. Вы посетите лечебное учреждение. А вот доктор. А во-вторых, я на данный момент фиксировала отказ от оплаты. Зачем вы микрофон в глотку засунули? Погашение кредитной задолженности. Вытащите микрофон из горла. До свидания. Всего вам злого. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», я старший инспектор Крипова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Дарья Сергеевна, все верно? Да, я вас слышу. Дарья Сергеевна, звонок поступает, потому как у вас имеется задолженность перед микрокредитной компанией «Манеза». Сумма на сегодняшний день уже составляет 91 500 рублей. Более подробная и актуальная информация в вашем личном кабинете. Можете зайти ознакомиться. Дарья Сергеевна, взаимодательство требует от вас оплату. Оплата требует трехдневный срок, 28, 29 либо 30 числа. Оплата а я от него требую уведомления о том, что привлек компанию «Эверест» для осуществления взаимодействия со мной. Дарья Сергеевна, вы требуете это не связь с компанией «Манеза». У нас дело есть, задание есть. Ваше задание было убедиться в том, что кредитор меня уведомил должным образом. А потом уже Дарья Сергеевна, нам не нужно ничего, ни в чем убеждаться. Ну, тогда извинитесь, положите трубку. Дарья Сергеевна, согласно пункту 5 статьи 7 230 федерального закона, мы имеем право посредством телефонных переговоров требовать от вас оплаты за должность. Статья 9, часть 1, что гласит? Как раз таки то, что вас имеет право уведомить о том, что обязаны ваше дело куда-то любым бесплатным способом. Нет. Для компании. Заказным письмом, Дарья по почте Сергеевна, России с уведомлением, либо курьером лично под Дарья подпись, либо иным другим способом, предусмотренным дополнительным соглашением между кредитором и заемщиком. Такого дополнительного соглашения у нас не было. Но потому что тогда для вас дойдет, может быть, что вы мне не законно звоните. Вот слушайте внимательно, Дарья Сергеевна. Да вы слушайте письмо вас должны уведомить, если ваше дело перепродадут в стороннюю коллекторскую компанию. А у вас в договоре написано, Дарья Сергеевна, я вас не перебивала, имейте совесть, имейте уважение на другого человека. Я не могу иметь уважение и проявлять его, когда несут откровенную чушь. Дарья Сергеевна, люди юридически безграмотные. Дарья Сергеевна, если вы такая юридически грамотная, почему нарушаем 807, 307, 310, 314 статьи? Ну, это же не ваше дело. Нет, Дарья Сергеевна, это наше дело. Вы не сторона договора. Это наше дело, Дарья Сергеевна. Вот как будете стороной договора, тогда это и будет ваше дело. Я понимаю, что вам интереснее уклоняться, конечно, вместо того, что выполнять свои обязательства перед микрокредитной компанией Манеза. Соответственно, и раз уклоняетесь, я ставлю вам необоснованный отказ от оплаты, информацию о нашем разговоре я передаю в компанию Манеза, далее вряд ли к вам будет какая-то проявленная лояльность. Да, слава Богу. Потому как, согласно 810 статье, вы обязаны были выполнять все свои обязательства перед взаимодавцем. Давай, открывайся. Дарья Сергеевна, во-первых, я на «ты» с вами не приходила. Я с тобой буду разговаривать. Я такого не позволяла. Ты кто? Дарья Сергеевна, а вы кто? Чтобы не а выполнять... ты мне тогда звонишь? А вы кто такая, чтобы не выполнять законы Российской Федерации? А какая тебе разница? Нет, Дарья Сергеевна, да никакой разницы. Тогда не раз, вам тогда раз вам так интересно уклоняться от своих обязанностей, нарушать статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, Дарья Сергеевна, это ваши проблемы целиком уклоняются. У меня нет никаких проблем, поэтому не надо мне их навязывать. Реализуем имущество, идем, убираемся в квартире, всего хорошего. Давай, свидания. Говно. Алло, Дарья Сергеевна, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Багрецов Андрей Владимирович. Я являюсь старшим специалистом группы поиска решений Почта Банк. Ага. У вас по кредитной карте фиксируется уже фактически двухмесячная задолженность. Ага. Вам выставляли неоднократно требования. На данный момент банк фиксирует отказ от оплаты. А почему вы не вносите денежные средства, Дарья Сергеевна? Хватит вам. Что? Хватит вам. Что хватит нам? Денежных средств, внесенных мною ранее. Вы не соблюдаете договор, чтобы так утверждать? Ну, тогда предоставьте мне, пожалуйста, расширенную счет-выписку по данному кредитному счету. И мы будем смотреть, куда мой платеж распределялся. Угу. Давайте. Почему же вы не приходите в банк нам и не получаете эту счет-выписку? Я уже вообще-то сделала заказ, но мне почему-то отказали в принятии моего заявления. Ясно. А где это вам отказывали в принятии вашего заявления? Ставропольский край, город Пятигорск. По-моему, у них Крайнего улица называется. Я точно не могу вам сказать адрес. Ну, то есть вы, я делаю вывод, проживаете, да, сейчас по улице Юлиуса Фучика, дом 6, корпус 2, квартира 64? Нет. Ясно. Дарья Сергеевна, я подтверждаю ваше ненамерение оплачивать эту задолженность. Это подтверждает ваш отказ от оплаты и незаконное уклонение от исполнения обязательств. Да. В дальнейшем будем, опять же, производить звонки по всем номерам, которые да, указывают увеличивать сумму кредита. И сейчас будут готовиться документы для передачи данного договора в аутсорсинг третьим лицам, раз вы не готовы сотрудничать с банком. Не забудьте мне уведомление прислать об этом. Да, вы будете сотрудничать с коллекторскими организациями. Отлично. Поверьте, вы будете первые об этом узнаете, и я уверен, что я показываю. Надеюсь, что у вас очень порядочный банк, и вы соблюдете 9-ю статью 230-го федерального закона, пункт 1. Обязательно. Я... Мы все законодательство, в отличие от вас, соблюдаем. Да, ну посмотрим. Это хорошо. Вы намерены его нарушать, непонятно на каких основаниях. Я не законодательство нарушаю, а нарушаю условия договора. А что вы нарушаете? Ну, ваш кредитный договор не влечет, за собой никакого наказания. Гражданская правовую ответственность как минимум, да, какую? Можно уже перейти в более серьезную ответственность. Ну, в какую, например? Материальную, репутационную, Дарья Сергеевна. Ну, это разве и какое-то наказание? Это все бред, голословное высказывание. Если вы будете продолжать занимать вот эту позицию, вы узнаете буквально в ближайшее время, что это не так. Что вы физическое лицо, которое незаконно решило удерживать деньги. Так нужно не в коллекторское агентство обращаться, а в суд. И немедленно заявить о том, что физическое лицо нарушает закон. Это будет ожидайте развития решением. Событий. Я вас предупредил о его их развитии. Все, давай, пока. Здравствуйте. Здрасте. Виталия Сергеевна. А вы кто? Управление административного взыскания. Так это вы? Управление административного взыскания чего? Убрая финансы, специалист Павликова Кристина Николаевна, mm-hmm. Вы записываете. Вы просто не знаете, чего, да, я Сергеевна? Это нет, я. Не знаю. Конечно, я. Я вас что, должна по голосу идентифицировать? Я уже вам сказала, я что, глухая? Прекрасно. У вас долг перед Тачбанком. 17 ну, я рада. 19 рублей 8 копеек. Ну, радуйтесь дальше. 112 рублей. Завтрак оплатит данная сумма. Либо сегодня вечером. Ага. 28 числа мне делать или сегодня 27-го? А ты с какой целью интересуешься? Дарья Сергеевна, а почему уклоняетесь от оплаты? А почему ты на мой вопрос не отвечаешь? А вы знаете, что через 3 дня кредитор отзывает ваше дело из нашей компании? И слава Богу! Слава Богу! Нормальные люди начнут общаться. По адресу регистрации будете это говорить? Лично да. Хорошо. Надеюсь, это они привезут документы. Будет смена кредитора. Отлично. Вы не понимаете. Пойдете по соседям бегать и собирать деньги. Продолжайте в это верить. А получится еще больше. Продолжайте в это верить. Регистрация не менялась? Тебя это не должно интересовать. Фиксирую отказ от оплаты по причине злостного уклонения. Ага, давай уже, сливайся. Учитесь за свой счет. Ты не выиграла этот разговор. Больше ни один банк вас содержать не будет. Давай, не ори, давай, говно. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Компания Эверест. Я старший инспектор Критова Ирина Александровна. У нас с вами идет запись разговора. Дарья Сергеевна, правильно понимаю? Правильно. Дарья Сергеевна, звонок поступает вам из компании Эверест. Я старший инспектор Критова Ирина Александровна. Идет запись разговора. Зачем второй раз повторяйте? Ну, в таком случае, вдруг я забыла. Дарья Сергеевна, у вас имеется задолженность перед микрокредитной компанией «Манеза». Сумма на сегодняшний день уже составляет 91 540 рублей. Более подробная актуальная информация в вашем личном кабинете. Можете зайти ознакомиться. Ага. Дарья Сергеевна, ваш взаимодательство требует произвести оплату. Оплата требует произвести в 3-дневный срок, 3-го, 4-го, либо 5-го числа. Нет, какой вы должны в ней поступать оплату? А вы с какой целью интересуетесь? С целью уточнения информации. В вашем взаимодательстве нужна информация. А вы что, сторона договора? Дарья Сергеевна, у вас в договоре, цитирую, написано, у вас имеет право, собственно, уведомить СМС-сообщением, телефонным звонком и уведомлением в вашем личном кабинете. А в 230-м законе это написано обратно. Дарья Сергеевна, у вас в договоре все прописано. Соответственно, а что, договор выше закона стоит? В 330-м федеральном законе тоже точно так же написано. Если иное не предусмотрено вашим договором. Вашим договором иное предусмотрено. Там написано, либо при наличии доп. Соглашения между заемщиком и кредитором. А у нас такого доп. Соглашения нет. Вот оно как, да? Угу. У вас имеется вся информация в вашем личном кабинете. Ну, так вы не ответили на мой вопрос. Вам-то какая с того разница? Вы кто в этих отношениях? Мы? Да. Имеем агентский договор с вашим... Так вы ответили, мне кредитор этого не доказал. Никак меня об этом не уведомил. Дарья Сергеевна, я вам должна просто на слово поверить. Вас уведомить должны были... Собственно, либо СМС-сообщение, либо вы позвонили в компанию «Манеза». Вы переделаете, да, вас? Нет, Дарья Сергеевна. Судья кредитор, что СМС-сообщение прикладывать будет? Дарья Сергеевна. Или личный кабинет? Во-первых, Дарья Сергеевна, вас, собственно, должны были уведомить данными способами, и они у вас прописаны в договоре с займом. Но не уведомили. Это во-первых. Вот даже старый. Теми, которые по прописаны. Поводу... Хорошо, Дарья Сергеевна, почему вы не интересуетесь своей задолженностью? Мне очень интересен данный вопрос. А зачем мне интересоваться? А, то есть у вас проблем нет? Вам все равно на данный вопрос? Я правильно понимаю? Конечно. Особенно, вот, когда вы мне звоните. Вообще, я сейчас, по барабану. Я сейчас, то есть, под записью разговора фиксирую, что вы просто... Индифферентен данный вопрос, и вы не планируете производить оплату, да? Ну, да, я сказала, что мне все равно. А ну, про оплату я с вами обсуждать не буду. Да, Сергей, ну, судя по всему, если вы можете судить, как вам угодно. 6 месяца, собственно, то, что у вас займ 6 месяца, все равно ваши трудности ни для кого ничего не оплатили. Это, в принципе, целиком и полностью ваше. Делайте какие вам угодно выводы. И, собственно, мне об этом не обязательно рассказывать. Дарья Сергеевна, или вы разрешение спрашиваете? Вы только посоветоваться. Дарья Сергеевна, я с вами не советуюсь. Я указываю на то, что на сегодняшний день вы нарушаете ряд статей. Я нарушаю гражданского кодекса. А вот кредитор нарушает 230-й федеральный закон, а вы вместе с ним. Дарья Сергеевна, о чем незамедлительно узнает служба судебных приставов. Уже Дарья раз пятый, наверное. Ваш кредитор ничего не нарушает. Но это приставы разберутся. Если вы не интересуетесь на сегодняшний день, а ваши задолженности. Мне интересно, почему вы этим интересуетесь? Дарья Сергеевна, это потому что у вас существует проблема. И, во-первых, нет, во-вторых, у меня это моя работа. Уведомляет так вас, вы не доказали. Хорошо, если это ваша работа, давайте назовите мне, пожалуйста, ваш номер как оператора по обработке персональных данных. Чтобы я какой была на 100% уверена, что вы имеете право обрабатывать мои данные. Но кредитор меня не уведомил, а вы какая-то мошенница, звоните мне, еще и у вас все мои данные. Это ваше мнение, глубоко ваше давайте мнение. Давайте, называйте. Ваше мнение, собственно, вы же по закону работаете. Дарья Сергеевна, зачем вам мой Роскомнадзор номер этого требует. Вы не да. Роскомнадзор. О, вы да, не Роскомнадзор, и вам не обязаны что-либо. Я вам не обязана. О том, что вы незаконно обрабатываете мои персональные данные. Все законно, Дарья Сергеевна. Так, надо тогда назовите номер. Улыбка покруче. Назовите я ваш номер вам как оператора указывать. По обработке персональных данных. Хорошо, Дарья Сергеевна, в таком случае, когда от вас поступает оплата? Я с вами не буду обсуждать свои финансы. А я с вами об этом не буду общаться. Ну тогда зачем вы мне позвонили? Чтоб херни наговорить. И все бесполезно. Дарья Сергеевна, вот ересь, собственно, исходит из ваших уст. Ну, это вы вольны думать так, как вам угодно. Если ну, вы не знаете этих законов, это не значит, что это ересь. Дарья Сергеевна, это вы суть всему вы привыкли только знаете. По скрипту читать учить. И все. Мне не нужно учить. Вы даже не знаете смысла тех статей, которых перечисляете. Да. Вы название прочитали и все. Это целиком и полностью ваше мнение. На которое все, в принципе, индифферентно. Трубочку. Ох, вы, я извиняюсь перед вами не намеренно, потому как вы являетесь злостной уклонисткой. Уклонисткой? А вы являетесь злостной уклонисткой и не плательщицей. Ага, Дарья хорошо. А зачем вы мне так ну, позвоните? Ну, хотите увидеться с да, паблицей регистрации, очень да? Хочу. Правда? Да, очень я хочу. Я сейчас нужен данные, собственно, вы по вашему адресу проживаем. Когда? Проживание. Называйте. Убираемся в квартире, наводим порядочек. Хорошо. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Анна Сергеевна Коровина, компания ОАБК. Действие в интересах ПАО «Сбербанк». Ага. Разговор записывается. Я могу услышать Сергеевну? Да, слушайте. Это вы? Это я. Я являюсь специалистом управления административного взыскания ОАБК. Представляем интересы нашего кредитора. Связались со своим по поводу карты по просрочке. Это 181 на 8 января до около 8 025 рублей. Действующий договор у вас предусмотрен ежемесячный платеж по нему. Ориентировочно 705 рублей 66 копеек. Раньше у вас платежная дата была 16 число, Дарья Сергеевна. Поэтому уточните, пожалуйста, когда ожидать оплату. Завтра, 16 января, или вы уже сегодня несете платеж? Никогда не внесу. По какой причине вы отказываетесь от оплаты? Не хочу вам платить. Мы не говорим о желаниях, Дарья Сергеевна. Мы говорим о ваших обязательствах. Вы оплачиваете с 2014 года по 2019 год. Я наплевала на эти обязательства. И как давно вам стало безразлично ваше финансовое положение? Как только оплата перестала поступать. Так сами самостоятельно сейчас, пока вы откладываете платежи по именно задолженности, вы можете допускать оплату следующих ежемесячных платежей. А это может повлечь увеличение долга. Каким образом, Дарья Сергеевна, тогда вы будете решать вопрос, если вам это должности можно менять? Один. Да никаким, я же сказала. Один, как обычно, раз. Дарья Сергеевна, вы не задумывались, что таких обстоятельствах ваш банк может заставить долг принудительно? А он не показывает. Да, все правильно. Да. Дарья Сергеевна, вы разговариваете со мной сейчас? Нет, я заказываю кофе в Макдональдсе, вы не слышали? Нет, я не слышала, Дарья Сергеевна. Я с вами говорю о ваших обязательствах. Это в ваших интересах урегулировать этот вопрос. Да, нет у меня никаких интересов в отношении вас. Если у меня были интересы, я бы уже оплатила. Тогда, Дарья Сергеевна, я обращаю ваше внимание, что в очередной раз я буду вынуждена отметить отказ от оплаты в рекомендованные сроки банком под запись разговора. Ага. Следовательно, не исключено, что завтра банк тогда договор расторгает и требует полного возврата. Отлично. Всей суммы долга по договору с процентами с неустойкой. Сумма по статье 811 ГК РФ составляет 28 442 рубля 65 копеек. Вы готовы к этому? Я проигнорирую требования. Здрасте. Тогда в дальнейшем, Дарья Сергеевна, банк может инициировать обращение в суд. И начинается принудительная мера взыскания. Отлично. Я этого и жду. То есть вы ждете именно этого? Конечно. Дарья Сергеевна, значит, отказ от оплаты я фиксировала. Назовите дополнительный номер для связи, по которому можно будет с вами связаться. Не назову. Адрес вашей регистрации также назовите для формирования каких-то документов по отказу от оплаты в письменном виде. По какой причине отказываетесь от вызвать? Потому что вы звоните с мобильного номера телефона. Поэтому вы отказываетесь озвучить информацию кредитору? Конечно. Тогда с вашей стороны будет идти еще одно нарушение, если информация поменялась, вы ее не сообщаете. Значит, в город Пятигорск по адресу регистрации, который был указан в анкете банка, уже сегодня могут сформировать рейс инспектора по отказу от оплаты в письменном виде. Всего доброго, до свидания. Ага, пока. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, компания «Инва Финансы», специалист Анисова Елена Александровна. Разговор будет записан. Уточните, пожалуйста. Дарья Сергеевна, я с вами разговариваю. Да, я вас слушаю. Дарья Сергеевна, звоним по задолженности микрофинансовой организации кредита 24, 114 дней просрочки, 20 263 рубля 51 копейка. До 30-го. В ноябре необходимо погасить задолженности. Вы решили вопрос с оплатой? А вы с какой целью интересуетесь? Отправить информацию вашему кредитору, готовы вы его требования выполнить? Ну, я жду, когда он пришлет мне уведомление о том, что привлек он была финансы для осуществления взаимодействия со мной. Так, а что от этого изменится? Ну, я не буду вас воспринимать как вымогателей и мошенников. Ну, у вас от этого задолженность никуда не девается, и уклоняется от исполнения своих обязательств. Вы только рискуете поймать такие негативные последствия, когда не беседа с новым кредитором. Итак, Дарья Сергеевна, дело. Вас уведомляли, вам 8 октября было отправлено не письмо. Если вы не получили, дело. То это ваши личные трудности. Расскажите мне трек-номер письма, если вы утверждаете, что письмо было отправлено. С уведомлением? Дарья Сергеевна, я еще раз вам повторяю. Письмо было отправлено, и кредитор вас имеет право уведомлять любым удобным для него способом. Ну тогда передайте кредитору, задолженность вас от этого никуда не любым удобным для него способом. Дарья Сергеевна, это вы сможете или это вы можете сделать лично новому кредитору? Отлично. Сроки, все, открывайте уже. Давай. На данный момент будет решаться, на данный момент решается вопрос, ну, о переступке прав требования. Давай уже, сливайся. Значит, Дарья Сергеевна, мы не будем перекупать ваш долг. Да, это не будет другая коллекторская компания. А вы кто, не коллекторская значит, компания? На сегодняшний день отказ от оплаты я вам фиксирую, потому что вы уклоняетесь от исполнения своих обязательств. Так смело вы будете сказал, разговаривать вы с новым кредитором, будете да, так да, смело все, разговаривать. Так на данный момент у вас имеется время осмотреть свое имущество, какое вы будете продавать, вы можете пока оценить. Давай, Дарья Сергеевна, в отличие от вас, у меня нет долгов. Давай. Без регистрации Пятигорск, это все верно? Вот сейчас прям я тебе озвучила свои персональные данные. Ты где их украла, а, мошенница? Где украла мои данные и адрес? Дарья Сергеевна. А, где украла, признавайся быстро. Адрес вы указали. Своей регистрации, отказ от оплаты. А ты где его украла? Срок у вас до 30 ноября, идите продавайте имущество, все, иди, подготавливайтесь как-то давай. С кредитором. Давай уже. Видимо, давайте, Сергеевна, вы плохо себя отдаете. Отчет тебе, что в вашем возрасте уже пора научиться разговаривать. Возрасте, пора, свое образование, прежде чем разговаривать. Всего давай, доброго. Давай, пока.